порт и привела их на крыльцо. Сюзан исчезла, чтобы приготовить лимонад для только что вернувшегося домой доктора. А из ложбины стайкой примчались дети, счастливые и уже немного захотевшие спать. «Вы производили жуткий шум. Я слышал, когда подъезжал к дому», — сказал Гилберт. «Вся округа, должно быть, содрогалась от ужаса». Персис Форд откинул назад свои густые, цвета меда локоны, показала ему язык. Персис была большой любимицей дяди Гила. «Мы изображали воюющих дервишей, так что, конечно, нам приходилось завывать», — объяснил Кент. «Посмотри, на что похожа твоя рубашка», — сказала Лесли довольно сурово. «Я упал в песочные куличики Ди». В тоне Кеннета явно звучало удовлетворение. Он терпеть не мог эти накрахмаленные, безупречно чистые рубашки, которые мама заставляла его надеть, когда он шел в Глен. «Мамочка, милая», – просительно сказал Джим, – «можно мне взять те старые страусовые перья на чердаке? Я пришью их сзади к штанам. Завтра мы играем в цирк, и я буду страусом. А еще мы хотим, чтобы у нас был слон». «Знаете ли вы, что нужно $600 в год на то, чтобы прокормить слона?» – очень серьезно спросил Гилберт. «Воображаемый слон не стоит ничего», – терпеливо объяснил Джим. Энн засмеялась. «Хвала небесам! Нам никогда нет нужды экономить в наших фантазиях!» Уолтер не сказал ничего. Он немного устал и был рад просто присесть на ступеньку рядом с мамой и прислониться темной головкой к ее плечу. Смотревшая на него Лесли подумала, что перед ней лицо гения с отвлеченным, устремленным вдаль взглядом существа с далекой звезды. Земля не была его родиной. Все были очень счастливы в этот золотой час золотого дня. С берега гавани доносился негромкий мелодичный звон церковного колокола. Луна рисовала узоры на воде. В серебре дымки мерцали дюны. Ветерок приносил запах мяты, и какие-то невидимые розы наполняли воздух головокружительно сладким ароматом. И Энн, устремив на лужайку мечтательный взгляд серых глаз, которые и теперь, когда у нее было шестеро детей, по-прежнему оставались юными, думала о том, что нет в мире ничего более странного и таинственного, чем ломбардский тополь в лунном свете. Затем она погрузилась в размышления о Стелле Чейз и Олдене Черчилле, из которых ее вывел Гилберт, спросивший, о чем она задумалась. «Я имею серьезное намерение попробовать свои силы на поприще сватовства», – ответила Энн. Гилберт взглянул на Оуэна и Лесли с притворным отчаянием. «Я так боялся, что когда-нибудь это снова проявится. Я сделал все, что было в моих силах, но невозможно исправить прирожденную сваху. У нее просто страсть к этому занятию. Число людей, которых она поженила, невероятно. Я не мог бы спать спокойно по ночам, если бы имел такое на совести». «Но все они счастливы», – запротестовала Энн. «Я действительно могу считаться экспертом по этой части. Подумай обо всех тех браках, которые я устроила, или устройства которых мне приписывается. Теодора Дикс и Людовик Спит, Джанет Сувит и Джон Дуглас, профессор Картер и Эсми Тейлор, Нора и Джим, Дови и Джарвис». «О, я признаю это. Моя супруга, Оуэн, всегда полна радужных надежд. Чертополох может, на ее взгляд, принести урожай инжира в любое время. Вероятно, она продолжит женить и выдавать замуж, пока не станет взрослой». «Я думаю, что она имела отношение к заключению еще одного брака», заметил Оуэн, улыбаясь своей жене. «Только не я», тут же отозвалась Энн. «Возлагайте всю вину на Гилберта. Я изо всех сил старалась убедить его, что не следует делать операцию Джорджу Муру. Говоришь, не спал бы по ночам. Бывают ночи, когда я просыпаюсь в холодном поту после того, как увижу во сне, что мои уговоры подействовали». «Ну что ж, говорят, что только счастливые женщины занимаются сватовством. Так что очко в мою пользу», – заявил Гилберт самодовольно. «И кто же намеченная жертва на этот раз? Энн?» Энн только улыбнулась в ответ. «Сватовство – занятие, требующее проницательности и осмотрительности, и есть вещи, которые не говорят даже мужу». Глава 16. В эту и несколько следующих ночей Энн часами лежала без сна, размышляя об Олдене и Стелле. У нее было ощущение, что Стелла мечтает о браке, о собственном доме, о детях. Однажды вечером она упросила позволить ей искупать Риллу. Так приятно купать ее, такую маленькую, пухленькую, с ручками и ножками, в перевязочках, сказала она тогда. В другой раз заметила, робко и застенчиво: «Как это восхитительно, миссис Блайт, когда к тебе протягиваются прелестные маленькие атласные ручки. Младенцы – само совершенство, правда? Будет очень обидно, если брюзгливый отец помешает расцвести этим тайным надеждам. Это был бы идеальный брак, но как устроить его, когда все, кто имеет отношение к этому делу, упрямы и своенравны? Ибо упрямством и своенравием грешили не только старшие. У Энн были основания подозревать, что и Олден, и Стелла имеют те же склонности. Здесь требовался подход совершенно отличный от тех, что применялись во всех предыдущих случаях. И тут очень кстати она вспомнила отца Дови. Воспрянув духом, Энн взялась за дело. С этого часа, считала она, Олден и Стелла все равно, что женаты. Нельзя было терять времени. Олден, который жил в Харбор-Хеде и посещал английскую церковь на другой стороне гавани, еще даже не был знаком со Стеллой Чейст, возможно, даже никогда не видел ее. В последние несколько месяцев он не волочился ни за какой девушкой, но мог начать в любой момент. У миссис Свифт в Верхнем Глене гостила очень красивая племянница, а Олден всегда обращал внимание на новых девушек. Значит, первое, что требовалось сделать, это познакомить Олдена и Стеллу. Как же это сделать? Нужно было постараться, чтобы все произошло под внешне самым невинным предлогом. Энн долго ломала голову, но не смогла придумать ничего более оригинального, чем устроить вечеринку и пригласить на нее обоих. Ей не совсем нравилась эта идея. Стояла слишком жаркая погода, и молодежь в четырех ветрах была такая шумная. Энн знала, что Сюзан никогда не согласится устроить вечеринку в Инглсайде без предварительной тщательной уборки всего дома, от чердака до подвала. А Сюзан с трудом переносила жару в это лето. Но благое дело требует жертв. Джейн Прингль, бакалавр гуманитарных наук, написала, что хотела бы в ближайшее время нанести давно обещанный визит в Инглсайд, и это будет самый подходящий повод для вечеринки. Удача, казалось, сопутствовала Энн. Джейн приехала. Приглашения были разосланы. Сюзан подвергла придирчивому осмотру весь Инглсайд. Впрочем, вдвоем с Энн в самую жару они не выходили из кухни, готовя угощение. Вечером последнего дня, накануне приема гостей, Энн чувствовала себя ужасно усталой. Жара изматывала. Джим лежал в постели с приступом того, что, как втайне опасалась Энн, было аппендицитом, хотя Гилберт беспечно определил болезнь как всего лишь зеленые яблоки. Заморыш оказался ошпарен почти до смерти, когда Джен, вызвавшись помочь Сюзан в кухне, опрокинула прямо на него стоявшую на плите кастрюлю с кипятком. Болела каждая косточка тела Энн, болела голова, болели ноги, болели глаза. Джен в небольшой компании молодежи отправилась посмотреть маяк, посоветовав Энн немедля идти в постель. Но вместо того, чтобы лечь спать, Энн, хотя во дворе было сыро после вечерней грозы, села на крыльцо и поговорила с Олденом Черчиллем. Он пришел, чтобы забрать лекарства для страдающей бронхитом матери, но не захотел зайти в дом. Энн подумала, что это неспосланный небом удобный случай, так как ей очень хотелось поговорить с ним. Они были довольно хорошо знакомы, так как Олден часто заходил в Инглсайд за лекарствами. Он сидел на ступеньке, прислонив слегка откинутую назад голову к столбику крыльца. Глядя на него, Энн подумала, что он очень красивый молодой человек, высокий, широкоплечий, с мраморно-белым лицом, никогда не покрывавшимся загаром, с ярко-голубыми глазами и жесткими, черными, как смоль, волосами, подстриженными ежиком. У него был всегда веселый голос и приятная, почтительная манера держаться, которая нравилась женщинам всех возрастов. Он провел 3 года в учительской семинарии в Шарлоттауне и надеялся поступить в Редмондский университет, но мать не дала согласия, сославшись на указание Библии, и Олден, не слишком огорченный, занялся фермерством. Ему нравилось это занятие, говорил он Энн. Оно давало свободу, независимость, возможность работать на свежем воздухе. Он унаследовал талант матери наживать деньги и обаяние отца. Неудивительно, что его считали чем-то вроде желанного выигрыша в брачной лотерее. «Олден, я хочу попросить вас об одолжении», — сказала Энн с обаятельной улыбкой. «Вы ведь не против?» «Разумеется, миссис Блайт», — ответил он со всей искренностью. «Только скажите, что вам нужно. Вы же знаете, я сделаю для вас что угодно». Олдену действительно очень нравилось миссис Блайт. И он действительно с удовольствием оказал бы ей любую услугу. «Боюсь, это будет немного скучно для вас», — продолжила Энн с беспокойством в голосе. «Но просьба такая. Не могли бы вы позаботиться о том, чтобы Стелла Чейз получила удовольствие от завтрашней вечеринки в нашем доме? Я опасаюсь, что она проведет время не так приятно, как все остальные. У нее пока еще мало знакомых среди здешней молодежи. Большинство из них, во всяком случае, юноши, моложе ее. Пригласите ее потанцевать и сделайте так, чтобы она не оставалась в одиночестве и в стороне от происходящего. Она так стесняется посторонних. Я очень хочу, чтобы ей было весело». «О, я сделаю все возможное», – с готовностью пообещал Олден. «Но только вы не должны влюбляться в нее», – предостерегла Энн, постаравшись при этом рассмеяться. «Помилосердствуйте, миссис Блайт. Почему нет?» «Мне кажется», – объяснила она доверительным тоном, – «что ею интересуется мистер Пакстон из Лоубриджа». «Этот самодовольный молодой хлыч?» – воскликнул Олден с неожиданной горячностью. Энн выразила взглядом едкий упрек. «Ну что вы, Олден, мне говорили, что он очень приятный юноша. Именно такой молодой человек, какой может иметь шансы у отца Стеллы». «Неужели?» – отозвался Олден с прежним бесстрастием. «Да, и я не уверена, что даже он их имеет. Насколько я могу судить, мистер Чейз считает, что нет молодых людей, достойных его Стеллы. Боюсь, что простому фермеру нечего и мечтать о ней, так что я не хочу, чтобы вы напрашивались на неприятности, влюбившись в девушку, руки которой вам никогда не добиться. С моей стороны, это просто дружеское предостережение. Я уверена, что ваша мать разделила бы мое мнение». «О, спасибо! А вообще, что она за девушка? Симпатичная?» «Ну, я признаю, что Стелла не красавица, мне она очень нравится, но она немного бледная и застенчивая, не слишком крепкого сложения. Но мне говорили, что мистер Пакстон прекрасно обеспечен. На мой взгляд, это был бы идеальный брак, и я не хочу, чтобы кто-либо расстроил его своим вмешательством». «Почему же вы не пригласили мистера Пакстона на ваш шумный бал и не поручили ему позаботиться о том, чтобы ваша Стелла не скучала?» – спросил Олден довольно язвительно. «Но вы же знаете, священники не ходят на танцы, Олден. Ну же, не будьте капризны и постарайтесь, чтобы Стелла хорошо провела время». «О, я сделаю все, чтобы она веселилась напропалую. Доброй ночи, миссис Блайт». Олден резко повернулся и ушел. Оставшись одна, Энн рассмеялась. «Теперь, если я знаю человеческую природу, этот юноша со всей страстью примется доказывать миру, что сможет, если захочет добиться руки Стеллы, несмотря ни на какие препятствия». «Он попался на удочку, как только я упомянула о священнике, но мне, похоже, предстоит плохо спать в эту ночь. До чего болит голова?» И она действительно плохо спала в ту ночь не только по причине головной боли, но и из-за, как называла это Сюзан, растяжения шеи. Но, вопреки всему, вечером предстала перед гостями веселой и любезной хозяйкой. Вечеринка оказалась удачной, не могло быть сомнений. Все провели время прекрасно. К Стелле это относилось в полной мере. Олден заботился о том, чтобы она не скучала. С рвением едва не большим, чем то допускали правила хорошего тона, как подумала Энн, учитывая, что это была их первая встреча. Он, пожалуй, зашел слишком далеко, когда увлек Стеллу после ужина в тускло освещенный угол застекленной веранды и держал ее там целый час. Но в целом, подводя итоги на следующее утро, Энн осталась довольна. Конечно, ковер в столовой был безнадежно испорчен растертыми на нем двумя блюдцами мороженого и куском торта. Стеклянные подсвечники, доставшиеся Гилберту в наследство от его бабушки, были разбиты вдребезги. Кто-то опрокинул кувшин с водой в комнате для гостей, и просочившаяся вниз вода оставила ужасные пятна на потолке библиотеки. Кисточки, украшавшие мягкий диван с подлокотниками, висели полуоторванные. Кто-то крупный и тяжелый, очевидно, посидел на большом бостонском папоротнике Сюзан, которым она так гордилась. Но в кредит собственного счета Энн могла записать тот факт, что, судя по всем признакам, Олден увлекся Стеллой. Энн сочла, что сальдо положительное. В следующие несколько недель местные слухи подтвердили это суждение. Становилось все очевиднее, что Олден попался в расставленную ловушку. Но что же Стелла? По мнению Энн, Стелла не принадлежала к тем девушкам, что готовы немедленно пасть в раскрытые объятия любого мужчины. Ее характер был не лишен известной доли строптивости, унаследованной от отца и проявлявшейся как привлекательная самостоятельность. И снова удача улыбнулась обеспокоенной свахе. Однажды вечером Стелла пришла в сад Инглсайда посмотреть на великолепный дельфиниум Энн, а потом они посидели на крыльце и побеседовали. Стелла Чейз с ее легким облаком бледно-золотых волос и темно-карими глазами была бледной, хрупкой девушкой, довольно застенчивой, но очень приятной и милой. Секрет ее очарования заключался, как полагала Энн, в ресницах, поскольку никто не нашел бы ее лицо особенно красивым. Но ресницы у нее были невероятно длинные, и когда она поднимала их, а потом опускала, это тут же покоряло мужские сердца. По причине некоторой изысканности манер она казалась старше своих 24 лет, а ее орлиный нос с годами мог стать явно крючковатым. «До меня дошли кое-какие слухи о вас, Стелла», — заметила Энн, шутливо погрозив ей пальцем. «И не скажу, чтобы мне понравилось то, что я слышала». «Вы ведь не обидитесь на меня, если я признаюсь, что Олден Черчилль не кажется мне подходящим поклонником для вас?» Удивленная Стелла обернулась к ней. «Как? Я думала, миссис Блайт, вам нравится Олден?» «Он действительно нравится мне, но, понимаете, он пользуется репутацией очень непостоянного молодого человека. Мне говорили, что ни одна девушка не может внушить ему привязанность к себе. Очень многие пытались и потерпели неудачу. Я очень не хотела бы, чтобы вы оказались в таком же положении после того, как он найдет себе новый предмет увлечения». «Я думаю, что вы заблуждаетесь насчет Олдена, миссис Блайт», — произнесла Стелла медленно. «Надеюсь, что так, Стелла. Возможно, если бы вы были девушкой другого типа, веселой попрыгуньей, вроде Айлин Свифт». «О, ну, мне пора домой», — сказала Стелла с неопределенной интонацией. «Папе, наверное, одиноко без меня». Когда она ушла, Энн вновь рассмеялась. «Мне думается, Стелла ушла, втайне поклявшись показать вмешивающимся не в свои дела друзьям, что она может завоевать привязанность Олдена и что никакой Айлин Свифт никогда не поймает его в свои сети». То, как она слегка тряхнула головой и неожиданно вспыхнувший на ее щеках румянец, ясно сказали мне об этом. Но довольно заниматься молодежью. Возьмемся за старших. Боюсь, что они окажутся куда более твердыми орешками. Глава 17. Удача снова улыбнулась Энн. Общество поддержки зарубежных миссионеров дало ей поручение посетить миссис Черчилль и попросить ее внести пожертвование. Миссис Черчилль редко ходила в церковь и не была членом упомянутого общества, но, придавая большое значение миссиям, всегда щедрой рукой давала на них деньги, если кто-нибудь приходил к ней и просил ее об этом. Однако членам общества ежегодный визит в ее дом доставлял так мало удовольствия, что они договорились исполнять эту обязанность поочередно, и в этом году очередь дошла до Энн. И вот в один из тихих вечеров она, пройдя кратчайшим путем по поросшей маргаритками тропинке, ведущей через благоуханную прохладу вершины лесистого холма, вышла на дорогу, где в миле от Глена стоял дом Черчиллей. Это была довольно скучная дорога с серой змеей заборов, вползающие на косогоры и вновь сползающие вниз. Однако на ней вас встречали приветливые огоньки домов, ручей, запах скошенных лугов, отлога, спускающихся к морю, и сады. Энн останавливалась посмотреть на каждый сад, мимо которого проходила. Ее интерес к садоводству оставался неизменным. Гилберт обыкновенно говорил, что Энн просто не может не купить книгу, если в названии присутствует слово «сад». По гавани медленно и лениво двигалась лодка, а вдали виднелось большое судно. Энн всегда наблюдала за покидающими гавань кораблями, чувствуя, что ее сердце бьется чуть быстрее обычного. Она очень хорошо поняла капитана Франклина Дрю, когда услышала, как он сказал однажды на пристани Глена, поднимаясь на борт своего корабля: «Боже, до чего мне жаль всех, кто остается на берегу». Большой дом Черчиллей с плоской мансардной крышей, обнесенной унылой черной решеткой, выходил окнами фасада на гавань и дюны. Миссис Черчилль приветствовала Энн вежливо, хотя и не особо рассыпалась в любезностях, а затем провела ее в мрачную великолепную гостиную, где на темных, оклеенных коричневыми обоями стенах висели бесчисленные пастельные портреты усопших Черчиллей и Элиотов. Миссис Черчилль села на обитый зеленым плюшем диван, сложила на коленях длинные худые руки и остановила неподвижный взгляд на посетительницы. Мэри Черчилль была высокой, сухопарой и суровой, с выдающимся вперед подбородком, глубоко посаженными голубыми глазами, как у Олдена, и широким, плотно сжатым ртом. Она никогда не тратила слова попусту и никогда не сплетничала, так что Энн нашла довольно трудным делом затронуть в разговоре интересующую ее тему так, чтобы это выглядело вполне естественно. Но все же ей удалось добиться цели, когда речь зашла о новом священнике с другой стороны гавани, который не нравился миссис Черчилль. «В нем нет истинной духовности», – холодно заявила миссис Черчилль. «Мне говорили, он произносит замечательные проповеди», – возразила Энн. «Я слышала одну, и больше слышать не желаю. Моя душа искала пищи, а ей прочли нотацию. Он верит в то, что Царствие Небесное может быть постигнуто умом». «Не может». «К «Кстати, о священниках. В Лоу-Бридже сейчас очень талантливый священник, и, кажется, он очень интересуется моей молодой подругой, Стеллой Чейз. Все говорят, это будет идеальная пара». «Вы хотите сказать, они женятся?» – решительно уточнила миссис Черчилль. Энн почувствовала, что ее осадили, но человеку приходится проглатывать такого рода обиды, если он вмешивается не в свое дело. «Я думаю, что они очень подходят друг другу, миссис Черчилль. Стелла обладает всеми качествами, какие нужны жене священника. Я говорила Олдену, что он не должен пытаться расстроить намечающийся брак». «Почему?» – спросила, не поведя бровью, миссис Черчилль. «Ну, право, вы знаете, я боюсь, у Олдена нет шансов добиться руки Стеллы. Мистер Чейз считает, что нет женихов, достойных его дочери. Всем друзьям Олдена было бы неприятно видеть, как его вдруг отшвырнут точно старую тряпку. Он слишком славный юноша для такой участи». «Еще ни одна девушка не бросила моего сына», – сказала миссис Черчилль, поджимая свои тонкие губы. «Всегда было наоборот. Он раскусил всех, несмотря на их кудри и хихиканье, их уловки и жеманство. Мой сын может жениться на любой женщине, какую он выберет, миссис Блайт, на любой». «О!» – сказала Энн. Ее тон сказал: «Конечно, я слишком благовоспитана, чтобы возражать, но вам не удастся изменить мое мнение». Мэри Черчилль поняла, и ее бледное, худое, морщинистое лицо окрасилось легким румянцем, когда она направилась в другую комнату, чтобы принести деньги для пожертвования. «У вас здесь чудеснейший вид на море», – заметила Энн, когда миссис Черчилль проводила ее до двери. Миссис Черчилль бросила на залив недовольный взгляд. «Если бы вы знали, какой пронизывающий восточный ветер дует здесь зимой, миссис Блайт, вы, возможно, не были бы такого высокого мнения о виде на море. Сегодня здесь тоже довольно прохладно. Как бы вы ни простудились в этом тонком платье, хотя оно, конечно, очень красивое. Вы еще достаточно молоды, чтобы думать о нарядах и развлечениях. Я же утратила всякий интерес ко всему бренному и приходящему». Шагая домой в зеленоватых сумерках, Энн чувствовала, что вполне удовлетворена состоявшейся беседой. «Трудно, конечно, рассчитывать на миссис Черчилль», – говорила она стайке скворцов, проводивших заседание на расчищенном под пашню участке леса. «Но я думаю, что немного взволновала ее. Ей явно не понравилось, что люди думают, будто Олден может быть отвергнут какой-нибудь девушкой. Что ж, я сделала то, что от меня зависело, побеседовав со всеми заинтересованными лицами, кроме мистера Чейза. Но не представляю себе, как я могла бы взяться за него, если я с ним даже не знакома. Интересно, имеет ли он хоть малейшее понятие о том, что Олден и Стелла питают склонность друг к другу? Вероятно, нет. Стелла, разумеется, никогда не решится пригласить Олдена к себе домой. Так что же мне делать с мистером Чейзом?» Было явно что-то сверхъестественное в том, как все складывалось. Складывалось именно так, чтобы помочь ей в ее затруднениях. В один из вечеров в Инглсайд зашла мисс Корнелия и предложила Энн пойти вместе с ней в дом Чейзов. «Я собираюсь попросить Ричарда Чейза пожертвовать деньги на новую печь для церкви. Вы не согласитесь пойти со мной, чтобы оказать мне моральную поддержку? Мне ужасно не хочется иметь с ним дело один на один». Они застали мистера Чейза сидящим на парадном крыльце. Длинные ноги и длинный нос делали его очень похожим на задумчивого журавля. У него были несколько прядок волос, зачесанных на лысую макушку, и весело поблескивающие серые глаза. В этот момент он думал о том, что спутница старой Корнелии, судя по всему, жена доктора, и что фигура у нее очень хороша. Что же до кузины Корнелии, приходившейся ему троюродной сестрой, то она, на его взгляд, была чуточку слишком плотного сложения, да и ума имела не больше, чем кузнечик Но в целом он считал, что она совсем неплохая старая кошка, если только всегда гладить ее по шерсти. Он любезно пригласил их в свою маленькую библиотеку, где мисс Корнелия тут же уселась в кресло, не упустив случая немного поворчать. «Что за страшная жара сегодня? Боюсь, будет гроза. Боже милосердный! Ричард, какой у вас громадный кот?» В числе домочадцев Ричарда был необыкновенно большой желтый кот, который как раз в этот момент решил спрыгнуть на колени к хозяину. Ричард нежно погладил кота. «Томас Рифмоплет показывает миру, каким должен быть кот», – сказал он. «Не правда ли, Томас? Посмотри на свою тетю Корнелию, Томас. Обрати внимание, как злобно взирает она на тебя очами, что созданы, чтобы излучать только доброту и любовь». «Не смейте меня называть тетей этой зверюги», – резко запротестовала миссис Эллиот. «Шутки шутками, но вы заходите в них слишком далеко». «Неужели вам было бы приятнее считаться тетей Неди Черчилла, чем тетей Рифмоплета?» – с грустью спросил Ричард Чейз. «Неди – обжора и пьяница. Разве не так? Я слышал, что вы берете на заметку все его прегрешения. Разве не предпочли бы быть тетей такого прекрасного честного кота, как Томас, с совершенно безупречной репутацией в том, что касается виски и кошек?» «Бедный Нед, человеческое существо», – возразила мисс Корнелия. «Я не люблю кошек. Это единственный недостаток, какой я нахожу в Олдене Черчилле. Он тоже отличается пристранной любовью к кошкам. Бог знает, откуда это у него. Его отец и мать всегда терпеть их не могли». «Какой он должно быть здравомыслящий молодой человек?» «Здравомыслящий? Ну да, пожалуй, он довольно здравомыслящий, если не считать его отношение к кошкам и увлечение теорией эволюции. Это он тоже унаследовал, никак не от матери». «Знаете, миссис Эллиот, – сказал Ричард Чейз торжественно, – я тоже втайне склоняюсь к поддержке теории эволюции. Вы же говорили мне об этом прежде. Верьте во что хотите, Дик Чейз. Чего же еще ожидать от мужчины? Слава Всевышнему! Никто никогда не заставит меня поверить, что я произошла от обезьяны. Я признаю, это по вашему виду. Миловидная вы женщина, этого не скажешь». «Я не вижу никакого сходства с обезьяной в вашей румяной, довольной, в высшей степени приятной физиономии. И все же ваша далекая прародительница прыгала с ветки на ветку, помогая себе хвостом. Наука доказывает это, Корнелия. Можете спорить, можете не спорить». «Не буду. Я не собираюсь дискутировать с вами ни по этому, ни по какому другому вопросу. У меня есть моя собственная религия, и в ней не фигурируют никакие предки обезьяны. Между прочим, Ричард, я хотела сказать вам, что Стелла выглядит в это лето не такой бодрой, какой мне хотелось бы ее видеть. Она всегда плохо переносит жару, ее силы восстановятся, когда станет прохладнее. Надеюсь, что так. Лизетта тоже восстанавливала силы к концу каждого лета, кроме последнего, Ричард. Не забывайте об этом. Стелла такая же хрупкая, как ее мать. Так что она вряд ли выйдет замуж. Пожалуй, даже неплохо». «Почему она вряд ли выйдет замуж?» «Я спрашиваю из любопытства, Корнелия, из чистого любопытства. Процессы женского мышления чрезвычайно интересуют меня. Из какой посылки вы вашим собственным восхитительно бесцеремонным образом делаете вывод, что Стелла вряд ли выйдет замуж?» «Ну, Ричард, если говорить откровенно, она не из тех девушек, что пользуются успехом у мужчин. Она хорошая, милая, но она не нравится мужчинам. У нее были восхитительные обожатели. Мне пришлось потратить изрядную часть своего состояния на покупку и содержание дробовиков и бульдогов. Я полагаю, они восхищались вашим богатством. У них было легко отбить охоту ухаживать за ней, не так ли? Всего лишь один залп ваших саркастических замечаний, и они спасались бегством. Если бы им действительно была нужна Стелла, ваш сарказм стал бы для них небольшим препятствием, чем ваши воображаемые бульдоги. Нет, Ричард, вы должны признать, что Стелла не та девушка, которая завоевывает завидных поклонников. Лизетта, как вам известно, тоже не пользовалась большим успехом до того, как появились вы. У нее не было кавалеров. Но разве я не стоил того, чтобы подождать моего появления? Бесспорно, Лизетта была разумной молодой женщиной. Не хотите же вы, чтобы я отдал мою дочь первому встречному? Мою звезду, которая, вопреки всем вашим пренебрежительным замечаниям, вполне могла бы блистать во дворцах королей. «У нас в Канаде нет королей», – отрезала мисс Корнелия. «Я не отрицаю, что Стелла прелестная девушка. Я говорю лишь, что мужчины, похоже, не видят этого. И, учитывая то, какая она хрупкая, я считаю, что это даже неплохо. Да и для вас это тоже к лучшему. Вам не обойтись без нее. Вы были бы беспомощны, как младенец. Ну, пообещайте нам пожертвовать деньги на печь для церкви, и мы уйдем. Я знаю, что вы умираете от желания снова взяться за книгу». «Восхитительная, видящая всех насквозь женщина. Сокровище, а не кузина. Я признаю это. Я действительно умираю. Но никто, кроме вас, не был бы настолько проницателен, чтобы понять это. Не настолько благожелателен, чтобы спасти мою жизнь, действуя соответствующим образом. Ради какой суммы вы меня отвлекаете? Можете пожертвовать $5. Никогда не спорю с дамами. $5, так $5. Ах, уходите? Она никогда не теряет время. Это необыкновенная женщина. Как только ее цель достигнута, она немедленно оставляет вас в покое. В наши дни таких кошек уже не разводят. Доброй ночи, жемчужина среди кузин. За все время визита Энн не произнесла ни слова. А зачем бы она стала говорить, если миссис Эллиот, не ведая о том, что делала за нее все, что нужно, да еще и так искусно? Но, провожая их обеих, Ричард Чейз вдруг наклонился к Энн и произнес доверительно: «У вас прекраснейшие щиколотки, какие я только видел, миссис Блайт. Я видел их немало в свое время». «Ну, не отвратительный ли тип?» Тяжело дыша воскликнула мисс Корнелия, когда они уже удалялись от дома по дорожке. «Он всегда говорит женщинам какие-нибудь возмутительные вещи. Не расстраивайтесь из-за этого, Энн, душенька». Энн не расстраивалась. Ей, пожалуй, даже понравился Ричард Чейз. Кажется, размышляла она, ему не очень понравилось то, что, по общему мнению, Стелла не пользуется успехом у мужчин, даже если их пращуры были обезьянами. Надеюсь, он тоже захочет показать людям, что они ошибаются. «Ну, я сделала все, что могла. Я вызвала у Олдена и Стеллы интерес друг к другу, и, кажется, совместными усилиями мы с мисс Корнелией настроили миссис Черчилль и мистера Чейза скорее в пользу этого брака, чем против него. Теперь мне остается лишь тихо и спокойно смотреть, что из этого выйдет». Месяц спустя Стелла Чейз пришла в Инглсайд и опять села рядом с Энн на ступеньке крыльца, думая при этом о своих надеждах на то, что когда-нибудь она будет выглядеть так же, как миссис Блайт, с ее зрелой красотой, красотой женщины, живущей полной счастливой жизнью. Прохладный желтовато-серый день начала сентября сменился прохладным туманным вечером. Не переставая, звучал приглушительный стон моря. «Море чувствует себя несчастным сегодня», — говорил обычно Уолтер, когда слышал этот звук. Стелла была рассеяна и молчалива. Потом, глядя вверх на волшебство звезд, вплетенное в фиолетовый сумрак, она неожиданно заговорила: «Миссис Блайт, я хочу кое-что сказать вам». «Да, дорогая?» «Я помолвлена с Олденом Черчиллем», произнесла Стелла с безнадежностью в голосе. «Мы помолвлены с прошлого Рождества. Мы сразу сказали обо всем папе и миссис Черчилль, но держали это в секрете от всех остальных, просто потому, что было очень приятно иметь такой секрет. А нам не хотелось открывать нашу тайну миру. Но в следующем месяце нам предстоит пожениться». Энн великолепно изображала в этот момент женщину, обратившуюся в камень. Стелла по-прежнему смотрела на звезды и потому не видела выражения на лице миссис Блайт. Затем она продолжила немного более спокойно: «Мы с Олденом познакомились на вечеринке Лоу-Бриджи в прошлом ноябре. Мы влюбились друг в друга с первого взгляда. Он говорит, что всегда мечтал обо мне, всегда искал именно такую, как я. Он сказал себе: «Вот моя жена». Когда увидел, как я вхожу в комнату, и я почувствовала то же самое. «О, мы так счастливы, миссис Блайт!» Энн все еще не произнесла ни слова. «Единственное облачко, омрачающее мое счастье, это ваше отношение к нашему браку, миссис Блайт. Вы не хотите его одобрить. Вы были мне таким хорошим другом с тех пор, как я приехала в Глен Святой Марии. Я привыкла смотреть на вас, как на старшую сестру, и мне так тяжело думать, что я выхожу замуж вопреки вашему желанию». В голосе Стеллы звучали слезы. Энн, наконец, снова обрела дар речи. «Дорогая, ваше счастье – все, чего я хотела. Мне нравится Олден. Он прекрасный молодой человек, но только у него всегда была репутация любителя пофлиртовать. Но на самом деле он не такой. Он просто искал такую девушку, какая ему нужна. Разве вы не понимаете, миссис Блайт? И не мог найти». «А как на это смотрит ваш отец?» «О, папа очень доволен. Олден сразу ему понравился. Они часами спорили об эволюции. Папа сразу сказал, что всегда имел намерение выдать меня замуж, как только появится подходящий молодой человек. А мне ужасно тяжело покинуть папу, но он говорит, что молодые птицы имеют право обзавестись собственным гнездом, так что скоро сюда приезжает кузина Делла Чейз. Она будет вести хозяйство в папином доме. Папа ее очень любит». «А мать Олдена?» «Она тоже не возражает. Когда Олден сказал ей перед прошлым Рождеством о нашей помолвке, она обратилась к Библии, и первый стих на странице, который она открыла, был: «Оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей». Она сказала, что ей совершенно ясно, как она должна поступить, и тут же дала свое согласие. Она собирается переехать в свой маленький домик в Лоу-Бридже. «Я рада, что вам не придется жить с тем зеленым плюшевым диваном», – сказала Энн. «Диваном? О, да, мебель очень старомодная, не правда ли? Но она возьмет ее с собой, а Олден собирается обставить весь дом заново. Так что, видите, миссис Блайт, все довольны, и, может быть, вы тоже пожелаете нам счастья?» Энн подалась вперед и поцеловала прохладную атласную щечку Стеллы. «Я очень рада за вас, дорогая моя. Да благословит Господь грядущие дни вашей жизни». Когда Стелла ушла, Энн бросилась наверх в свою комнату, чтобы хоть на несколько минут спрятаться от всех. Цинично откровенная, кривобокая, старая луна выплывала из-за косматых облаков в восточной части неба, и поля вдали, казалось, подмигивали ей лукаво и злорадно. Энн подвела итоги минувших недель. Она испортила ковер в столовой и потолок в библиотеке и лишилась двух семейных реликвий. Она пыталась сделать миссис Черчилль орудием в своих руках, и та, должно быть, посмеивалась над ней из-под тишка все это время. «Кто?» – спросила Энн у Луны. – «Поставил себя в самое дурацкое положение. Я знаю, каким будет мнение Гилберта. Сколько труда положила я, чтобы сосватать юношу и девушку, которые уже были помолвлены. О, я исцелилась от страсти устраивать чужие браки. Совершенно исцелилась. Никогда больше я и пальцем не пошевельну, чтобы привести кого-либо к супружеству. Пусть хоть никто на свете никогда не женится и не выйдет замуж». «Одно утешение. Джен Прингль в письме, которое пришло сегодня, пишет, что собирается замуж за Льюиса Стедмана, с которым познакомилась у меня на вечеринке, так что я пожертвовала стеклянными подсвечниками не совсем напрасно. Мальчики, мальчики, неужели вам обязательно поднимать такой адский шум? Мы совы, мы должны ухать!» – объявил обиженный голос Джема из темных кустов. Он знал, что ухает великолепно, Джем мог подражать голосу любой лесной птицы или зверька. Уолтеру это удавалось не так хорошо, и вскоре он, превратившись из совы в маленького разочарованного мальчика, тихонько вошел к маме в поисках утешения. «Мам, я думал, что сверчки поют, а мистер Картер Флэг сказал сегодня, что это не так, что они просто производят эти звуки, поскрипывая задними ножками. Это правда, мам?» «Да, что-то в этом роде. Я не совсем точно знаю, как это происходит. Оно такой уж у них способ петь. Мне он не нравится. Мне больше уже никогда не будет приятно слушать их пение». «О, нет, тебе будет приятно. Со временем ты забудешь о поскрипывающих ножках и будешь думать только об их волшебном хоре на нескошенных лугах и осенних холмах. Не пора ли тебе спать, сыночек?» «Мам, ты расскажешь мне на ночь сказку, от которой по спине пробегает холодок, и посидишь потом возле моей кровати, пока я не усну?» «А для чего еще существуют мамы, дорогой?» Глава 18. «Пришла пора, — заметил Морж, — поговорить о том, чтобы завести собаку, — улыбнулся Гилберт. Инглсайде не было собаки с тех пор, как умер Сеттер Рекс. Но мальчикам, по мнению доктора, следовало иметь собаку, и он решил, что купит и подарит им щенка. Однако он был так занят в ту осень, что постоянно откладывал покупку, и в конце концов в один из ноябрьских дней Джем, ходивший в гости к школьному приятелю, привел домой маленького желтого песика с навостренными черными ушками. «Мне дал его Джо Рис, мама. Его зовут Джип. Какой у него милый хвостик, правда? Мне ведь можно оставить его себе. Да, мама?» «Что это за порода, дорогой?» – спросила Энн с сомнением. «Я думаю, что он многих пород одновременно», – сказал Джем. «От этого он еще интереснее. Тебе так не кажется, мама? Гораздо интереснее, чем если бы он был только одной породы. Пожалуйста, мама?» «Ну, если папа скажет «да».» Гилберт сказал «да», и Джем вступил во владение своим наследством. Все в Инглсайде с радостью приняли Джипа в члены семьи, кроме заморыша, выразившего свое мнение без околичностей. Даже Сюзан привязалась к нему, и когда она пряла на чердаке в дождливые дни, Джип в отсутствие ушедшего в школу хозяина оставался с ней, охотясь в свое удовольствие на воображаемых крыс в темных уголках, издавая визг ужаса всякий раз, когда азарт преследователя случайно приводил его слишком близко к маленькой прялке. Ею никогда не пользовались. На чердаке ее оставили уехавшие Морганы, которым раньше принадлежал дом, и она стояла в своем уголке, как маленькая.